прошу и молю вас, ходите в церковь греко-российскую, она во всей славе и силе Божией. Как корабль, имеющий многие снасти, паруса и великое кормило, она управляется Святым Духом. Добрые кормчие ее учители церкви, архипастыри, суть преемники апостольские. А ваша часовня подобна маленькой лодке, не имеющей кормила и весел. Она причалена вервием к кораблю нашей церкви, плывет за нею, заливаемая волнами, и непременно потонула бы, если бы не была привязана к кораблю. В другое время пришел к нему один старообрядец и спросил: «Скажи, старец Божий, какая вера лучше, нынешняя церковная или старая?» «Оставь свои бредни», — отвечал отец Серафим. «Жизнь наша есть море, святая православная церковь наша — корабль, а кормчий — сам Спаситель. Если с таким кормчим люди по своей греховной слабости с трудом переплывают море житейское, и не все спасаются от потопления, то куда же стремишься ты со своим ботиком, и на чем утверждаешь свою надежду — спастись без кормчего?» Однажды зимою привезли на санях больную женщину к монастырской келье отца Серафима и о сем доложили ему. Несмотря на множество народа, толпившегося в сенях, отец Серафим просил принести ее к себе. Больная вся была скорчена, коленки сведены к груди. Ее внесли в жилище старца и положили на пол. Отец Серафим запер дверь и спросил ее: «Откуда ты, матушка?» «Из Владимирской губернии». «Давно ли ты больна?» 3 года с половиною. «Какая же причина твоей болезни?» «Я была прежде, батюшка, православной веры, но меня отдали замуж за старообрядца. Я долго не склонялась к их невере, и все было здорово. Наконец они меня уговорили. Я переменила крест на двуперстие и в церковь ходить не стала. После того вечером пошла я раз по домашним делам во двор. Там одно животное показалось мне огненным, даже опалило меня. Я в испуге упала, меня начало ломать и корчить. Прошло немало времени. Домашние хватились, искали меня, вышли на двор и нашли. Я лежала. Они внесли меня в комнату. С тех пор я хвораю». «Понимаю», — отвечал старец, — «а веруешь ли ты опять в святую православную церковь?» «Верую теперь опять, батюшка», — отвечала больная. Тогда отец Серафим сложил по православному персты, положил на себе крест и сказал: «Перекрестись вот так во имя Святой Троицы». «Батюшка, рада бы», — отвечала больная, — «да руками не владею». Отец Серафим взял из лампады у Божией Матери умиления елея и помазал грудь и руки больной. Вдруг ее стало расправлять, даже суставы затрещали, и тут же получила совершенное здоровье. Народ, стоявший в сенях, увидев чудо, разглашал по всему монастырю, и особенно в гостинице, что отец Серафим исцелил больную. Когда это событие кончилось, то пришла к отцу Серафиму одна из дивеевских сестер. Отец Серафим сказал ей: «Эта матушка не Серафим убогий исцелил ее, а Царица Небесная». Потом спросил ее: «Нет ли у тебя, матушка, в роду таких, которые в церковь не ходят?» «Таких нет, батюшка», — отвечала сестра. «А двуперстным крестом молятся мои родители и родные все». «Попроси их от моего имени», — сказал отец Серафим, «чтобы они слагали персты во имя Святой Троицы». «Я им, батюшка, говорила о сем много раз, да не слушают». «Послушают. Попроси от моего имени. Начни с твоего брата, который меня любит. Он первый согласится». «А были ли у тебя из умерших родные, которые молились двуперстным крестом?» «К прискорбию у нас в роду все так молились». «Хоть и добродетельные были люди, — заметил отец Серафим, пораздумавши, — а будут связаны. Святая православная церковь не принимает этого креста. А знаешь ли ты их могилы? Сестра назвала могилы тех, которых знала, где погребены. Сходи ты, матушка, на их могилы, положи по три поклона и молись Господу, чтобы он разрешил их в вечности. Сестра так и сделала. Сказала и живым, чтобы они приняли православное сложение перстов во имя Святой Троицы, и они точно послушались голоса отца Серафима, ибо знали, что он угодник Божий и разумеет тайны святой Христовой веры. Однажды отец Серафим в невообразимой радости сказал доверенному иноку: «Вот я тебе скажу об убогом Серафиме. Я усладился словом Господа моего Иисуса Христа, где он говорит: «В дому отца моего обители мнози суть», то есть для тех, которые служат ему и прославляют его святое имя. На этих словах Христа Спасителя я, убогий, остановился и возжелал видеть оные небесные обители и молил Господа моего Иисуса Христа, чтобы он показал мне эти обители. И Господь не лишил меня, убогого, своей милости. Он исполнил мое желание и прошение. Вот я и был восхищен в эти небесные обители, только не знаю, с телом или кроме тела, Бог весть, это непостижимо. А о той радости и сладости небесной, которую я там вкусил, сказать тебе невозможно. И с этими словами отец Серафим замолчал. Он поник головою, гладя тихонько рукою против сердца, лицо его стало постепенно меняться, и, наконец, до того просветилось, что невозможно было смотреть на него. Во время таинственного своего молчания он как будто созерцал что-то с умилением. Потом отец Серафим снова заговорил. — Ах, если бы ты знал, — сказал старец иноку, — какая радость, какая сладость ожидает душу праведного на небеси, то ты решился бы во временной жизни переносить всякие скорби, гонение и клевету с благодарением. Если бы самая эта келья наша, при этом он показал на свою келью, была полна червей, если бы эти черви ели плоть нашу во всю временную жизнь, то со всяким желанием надобно бы на это согласиться, чтобы только не лишиться той небесной радости, какую уготовил Бог любящим его. Там нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания. Там сладость и радость неизглаголанные. Там праведники просветятся, как солнце. Но если той небесной славы и радости не мог изъяснить и сам святой апостол Павел, второе послание Коринфянам, глава 12, стихи со 2 по 4, то какой же другой язык человеческий может изъяснить красоту горнего селения, в котором водворятся души праведных? В заключении своей беседы старец говорил о том, как необходимо теперь тщательнейшим образом заботиться о своем спасении, пока не прошло еще благоприятное время. Прозорливость старца Серафима простиралась очень далеко. Он давал наставления для будущего, которое человеку обыкновенному никак не предусмотреть. Так пришла к нему в келью одна молодая особа, никогда не думавшая оставить мир, чтобы попросить наставления, как ей спастись. Едва только эта мысль мелькнула в ее голове, старец уже начал говорить: «Много-то не смущайся, живи так, как живешь, в большем сам Бог тебя научит». Потом, поклонившись ей до земли, сказал: «Только об одном прошу тебя. Пожалуйста, во все распоряжения входи сама и суди справедливо. Этим и спасешься». Находясь тогда еще в мире и совершенно не думая никогда быть в монастыре, эта особа никак не могла понять, к чему клонятся такие слова отца Серафима. Он же, продолжая свою речь, сказал ей: «Когда придет это время, тогда вспомните меня». Прощаясь с отцом Серафимом, собеседница сказала, что, может быть, Господь приведет им опять свидеться. — Нет, — отвечал отец Серафим, — мы уже прощаемся навсегда.